Тут неожиданно рядом со мной на диване появляется Нитараэль. Она в своем облике дроу, но во всем том же защитном костюме. Если честно, то ни разу не видел ее в нормальной повседневной одежде. А ведь при ее фигуре ей бы пошла кое-какая одежка. Так, мысли куда-то не туда пошли. Только вот недавно раздумывал о том, что у меня организм 16-летнего подростка со своими нюансами и вот те на те. Нижний мозг совсем не о том думает. Я бы с радостью погасил все эти гормоны магии, однако это может привести к очень дурным последствиям. К таким, что уже в 25 лет ты вроде и хочешь, а не можешь. Человеческий организм на самом деле хрупкая штука, с ним надо помягче, ага. Вернемся к самому началу. Присела, значит, со мной рядом Нитараэль, выглядела она при этом пришибленно. Она со вчерашнего вечера такая. Я тогда создал между нами мысленную связь и закинул ей массу мысленных образов, дабы она поняла, кто я такой. Не моментально вывалил, весь процесс занял около часа. Иначе бы у нее мозг выжгло из-за обилия информации. Зато Драу все поняла и... Ну, она уже несколько часов такая. Господин, я... Скажу честно, мне сложно переварить информацию о вас... сказала Драу, и мне теперь сложно понять, как к вам следует относиться. А в чем сложность? Искренне не понял я. Ну, допустим, твой господин оказался гостем из другого мира. Это что, нечто новое для этого мира? Нет, ты сама вообще-то наполовину Драу, представительница расы, пришедшая из другого мира. И вообще для тебя знание о том, кто я такой на самом деле, должно было принести ответы на многие вопросы. Теперь никакой загадки, как 16-летний парень обладает такими знаниями, силой и характером. Это все так, но дело же в другом. Я видели, как вы вели целые армии, побеждали в различных сражениях, уничтожали огромных и ужасных монстров. Вашим приключениям просто нет конца. Даже с учетом того, что вы прожили не один век, кажется немыслимым, что один человек способен прожить такую жизнь. А, вот в чем дело. Мда, я ведь даже не самую впечатляющую нарезку своих воспоминаний показал. У меня в прошлой жизни была масса такого, что можно экранизировать отдельные моменты моей жизни, будет покруче местных фэнтези-блокбастеров. Что же касается моей личной жизни, ух, такое вообще никому нельзя показывать. И судя по тону голоса девушки и тому, как она на меня смотрит, теперь у меня есть своя фанатка. Словно мало мне было одного Бориса. Давай поубавим твой энтузиазм. Попросил я, было всякое в моей жизни, да, что поделать, такая у меня судьба. Даже в новой жизни пришлось едва ли не сходу влезать во всякие неприятности. Ты как бы и сама должна была начать привыкать к этому, учитывая, что вокруг меня происходит только лишь с момента вашего появления рядом со мной. Прошу прощения, смутилась Драу. Просто я и сама не ожидала узнать и увидеть нечто подобное. Вы действительно и так выделялись среди людей, не говоря уже просто про ваших сверстников. Теперь многое встало на свои места. Рад, что мы с этим разобрались. Отдельно скажу, что ты пускай первая, но все же далеко не последняя, кто узнает про мою истинную натуру. Вы, наверное, говорите про Елену, Алексию и тех девушек, что как и Рюрикович станут вашими женами, предположила Нитараэль, а вот и не угадала. Начнем с того, что Алексия сама чужачка, как и я. Ты ее... кстати, должна была видеть в моих воспоминаниях. Так она, да, моя сестра. Пускай и не по крови, но сестра. Поэтому если что с ней можно будет говорить на всякие каверзные темы, я ее предупрежу, что ты в курсе. Черт, теперь я должна денег брату, с досадой сказала Драу. Я ведь думала, что вы сойдетесь и она станет вашей супругой. А он говорил, что нет. Так, а с какого черта ты решила, что мы с ней сойдемся? Спрашиваю у нее. Вы ведь так хорошо смотритесь вместе, общаетесь, даже похожи друг на друга. Уверена, очень многие подумали бы о том же, что и я. Сделаю вид, что не слышал всего этого. Теперь поясню, почему ни Лена, ни остальные мои потенциальные жены ничего не узнают обо мне. Конечно, может и придется раскрыть им правду, но в идеале они так и останутся в неведении. Они спокойно проживут, так и не узнав этого. Правду будут знать только те, кто будет со мной в самом пекле в грядущих событиях. Так они хотя бы поймут, откуда у меня взялись те силы, которые я буду использовать в экстренных ситуациях. Но скрывать правду, они ведь станут для вас самыми близкими людьми, станут и спокойно проживут без знаний, кем я был когда-то. Есть Никита Зотов, уникальный во всех смыслах молодой человек, этого достаточно. Вот скажи честно, не изменится ли их отношение ко мне, если они узнают про Бартоломея Кадиуса? Драу замолчала, не решаясь быстро ответить на этот вопрос. «Твое молчание и есть ответ на мой вопрос», — продолжил я. «Может быть, когда-нибудь потом я решу, что мои жены готовы узнать правду обо мне, то расскажу им. Или же если появится необходимость все объяснить. А пока не надо, все и так хорошо. Решать вам, господин. Но хотя бы вашей нынешней невесте я бы все рассказала. Вы ведь не побоялись рассказать ей правду о Зотовых. И приняла она это все хорошо. Почему все должно быть иначе, если вы расскажете про Бартоломея Кадиуса? Так-то резонный вопрос задаю. Ведь действительно сам решил ее приобщить к семейным тайнам Зотова, посмотреть на ее реакцию и все в таком духе. Коль уж ей быть моей первой и главной женой, то она должна быть в курсе всех моих основных тайн. Блин, теперь действительно думаю, что хотя бы ей стоит обо всем рассказать. Тут главное, чтобы она потом не устроила мне сцену, что не Тараэль первой узнала правду. «Ладно, я подумаю хорошенько над твоими словами», — сказал я. «Пока давай лучше поговорим о делах. Сможешь сама встретить этих легионеров, ну и устроить их в нашем убежище? Прибывают они в столицу, как ни странно, днем, а у меня учеба. Можно денек и прогулять, ничего страшного не случится. Однако лучше пока учебой не пренебрегать. Конечно, для меня это не составит никакого труда. А вечером, как я понимаю, вы собираетесь с помощью вашего знамения сделать из них основу для своей первой армии. Все так, они принесут присягу и станут моими солдатами. Эх, мне бы еще понять, как бы вас с морпехами объединить без лишней мороки. Есть идеи, только клятвы верности или присяга знамени. Но это не вариант. Да, не вариант. Далеко не все эти морпехи захотят связывать свою судьбу с моим родом. Так еще и Романенко, между прочим, генеральский сын. Причем далеко не простого генерала. Хотя они все не такие простые. Нет, это не вариант. Тогда действуйте как планировали, выберите тех, кто готов связать с вами свою судьбу, а остальных отправьте приглядывать за своими товарищами и близкими, да за различными активами в столице. Видимо, так и придется сделать. Лучше варианта мне так и не удалось придумать. С учетом нынешней ситуации у меня окажется в подчинении около 230 или даже 240 солдат, что станут основой для моего первого легиона. Маловато, но бывали ситуации куда хуже. Когда-то собрав вокруг себя всего сотню ополченцев, мне удалось создать целую армию, что боролась за свое королевство. Плохо только то, что почти она вся была уничтожена, оставшись прикрывать отход мирных жителей. Не самые мои радужные воспоминания. Леон первым прибыл в Москву. Как командир бригады он должен был прибыть на место, провести разведку и потом дать сигнал своим бойцам, чтобы он и в течение нескольких дней прибыли в город самыми разными способами и не вызывая никаких подозрений. Такие наемники, как они, уже есть во многих базах правоохранителей и спецслужб. Формально государственные псы ничего не могут предъявить им, однако испортить всю работу это всегда пожалуйста. Приходится действовать осторожно и не давая поводов увязаться за бригадой. Когда у тебя правоохранители на хвосте, выполнять свою работу становится гораздо сложнее. Теперь надо найти место, где они будут жить и готовиться к операции, связаться с остальными бригадами и предложить им сотрудничество, а еще собрать как можно больше информации о своей цели. Леон, конечно, через свои связи уже собрал всю информацию, но именно после ее изучения наемник и понял, нужна актуальная информация, так как все связанное с Зотовым быстро становится неактуальным. Вот настолько много самых разнообразных событий происходит с их новой целью. Француз уже давно в этом бизнесе, поэтому у него не вызывало особого беспокойства личность их цели. Однако какие-то неприятные ощущения все же присутствовали. На сей раз контракт достаточно сложный и необычный. Пожалуй, устранить какого-нибудь короля или императора было бы в разы проще, чем этого Зотова. Тут и без всяких драконов он представляет из себя цель повышенной опасности. Он в одиночку уничтожал других наемников, дворян и монстров. Когда случился прорыв орды в Симферополе, Зотов одним ритуалом изменил общую обстановку в городе и помог военным взять ситуацию под контроль. В наличии пара роликов, где он применяет могущественную магию, которая способна уничтожить все и вся. И дракон. Про дракона вообще забывать нельзя. Вообще стоило бы отказаться от этого контракта. Однако Леон был умен и понимал, что треклятый султан устранит их бригаду ради сохранения секретности, если бы он отказал посреднику. Нет, тут надо было соглашаться, иначе никак. Тем не менее француз хоть и готов был попытаться выполнить приказ, но также собирался, что называется, подстелить себе соломку. Если все пойдет по самому худшему сценарию, то у него имеется план на такой случай. Главное сохранить свою жизнь и жизни бойцов. Глава 26. Почти нулевые шансы. Наступил понедельник, а значит снова пора на учебу. Сегодня у нас опять практические занятия по магии. И так как это занятие стоит посреди остальных пар, то мне опять придется поприсутствовать на нем. Только на сей раз не стоит творить всяческое. Хватит с меня и призыва дракона. Вот мы собрались снова на одном из полигонов. С нами сегодня снова был Павел Романович. В прошлый раз наше занятие было прервано до начала вашей практики, но теперь я надеюсь, нам ничего не помешает, сказал преподаватель. Так ведь, Зотов, вы сами попросили показать всех моих существ, улыбнулся я. На этот раз прошу тебя обойтись без демонстрации твоих способностей. Мы уже поняли, что тебе нет равных. Можешь отдыхать, а остальные сейчас будут заниматься медитацией. Так вы научитесь азам контроля над своей магией, а также может кто-нибудь из вас все же пробудит дар призывателя. Следуем моим инструкциям. Дальше преподаватель распределил студентов по площадке, те сели в специальные позы и начали медитировать, точнее начали учиться медитации. Кое-кому удалось войти хотя бы в первую стадию медитации, а вот у остальных ничего не получилось. Видимо, часть студентов занимались под присмотром своих старших родичей. Ничего, тут у всех хороший потенциал. За пару занятий основам медитации научатся все. Я же сидел в сторонке и просто отдыхал. Приятно хоть иногда расслабиться, ничего не делать. Академия для меня действительно сможет отдушиной от различных проблем. Главное, чтобы ничего не происходило в ближайшие дни. Поживу пару месяцев спокойно, морально отдохну от всяких кризисов. А там все равно рано или поздно что-то случится. Придется снова с чем-то разбираться, но я буду делать это со свежими силами. «Эй, смотрите!» — крикнул кто-то. «С Черновым что-то происходит». Этот крик привлек всеобщее внимание, в том числе мое. Поворачиваю голову в левую сторону и вижу, как с одним из одногруппников что-то происходит. Он, как и все остальные, принял удобную позу для медитации. Парень все еще сидел, но вокруг него появилась видимая магическая аура, которая приобрела темно-красный цвет. Я бы сказал его. «Так, Чернов, да, Алексей Чернов, хорошо хоть я изучил списки группы и запомнил имена с фамилиями. Можно поздравить нашего Лешу, у него пробудился дар призывателя. Причем, судя по ауре, дар очень сильный. Тут явный потенциал развития до первого ранга и призыва нескольких достаточно сильных существ. Теперь парня государство возьмет под свой козырек, такими талантами не принято разбрасываться». «Удивительно», — сказал подошедший Павел Романович. «Не думал, что хоть у кого-то получится пробудить дар призывателя. Предрасположенности к нему не было ни у кого в группе. И пускай даже при таких условиях вероятность пробудить дар не равна нулю, но статистика вещь беспощадная. Лучше бы вы убрали студентов подальше», — говорю ему. «Вот-вот произойдет призыв существа. Чернову вряд ли сейчас хватит силы и способностей, чтобы взять тварь под контроль. Неконтролируемый призыв, но это же поздно, призыв совершен». Магическая аура вокруг Чернова стала еще больше. Хорошо, хоть остальные студенты инстинктивно испугались происходящего и отошли на несколько метров от парня. И очень вовремя, так как перед Алексеем появилось диковинное существо. Оно определенно было магического типа, а еще вроде связано с теневым планом. Последнее я почувствовал благодаря своей формирующейся с теневым планом. Непростое существо призвал молодой маг, и, как я говорил, существо не контролировалось Алексеем, а в случае неконтролируемого призыва существо насильно призывают в этот мир. При этом оно испытывает не самые приятные ощущения, поэтому оно будет агрессивно настроено, и в первую очередь его агрессия будет направлена на призывателя. Вот и сейчас это назовет это существо тенью. Так вот, эта тень бросилась на Алексея, желая порвать его на мелкие лоскуты. Однако тварь врезалась в защитный барьер, который я успел поставить вокруг Чернова, и заодно создаю световую вспышку рядом с тенью, отчего она взвыла и обратила все свое внимание на меня. «Вот, правильно, пускай лучше мною займется, а то вокруг много детишек и еще преподаватель Тугодум, который стоит с разинутым ртом и ничего не предпринимает. Когда я призывал дракона, он как-то более собранным был. Шафран, зову я своего питомца, и тот появляется рядом со мной. Подавить, но не уничтожать. Если эту тварь уничтожить, то наш юный призыватель может получить сильный удар по его дару». Чернов все еще сидел и пребывал в медитации. Его сейчас из этого состояния просто так не выведешь. По крайней мере, без вреда для него. И для начала следует утихомирить эту тварь, которая сейчас зла на меня, но не нападает, так как после вспышки магического света она ослаблена и сейчас вынуждена быстро восстанавливать силы для атаки. А вот Шафрану особо много времени не надо было. Приняв мой приказ, он в одно мгновение преобразился, приняв свою боевую форму. Теперь и черт ему ни черта не соперник, простите за тавтологию. Он и в обычной форме был способен на очень многое. В боевой же он может полностью доминировать на поле боя. Вот и сейчас он с феноменальной скоростью ринулся в сторону тени. Он своими рогами откинул тварь как можно дальше от Алексея и остальных студентов. Что-что, а ума и умения вести бой у моего кота более чем достаточно. Так что он сходу обезопасил посторонних, раз чертов преподаватель до сих пор ничего не предпринял. Придурок, блин. Мне вот вместо того, чтобы помогать Алексею, приходилось ставить защиту, пока Шафран отгонял тень подальше. А ведь начни он помогать, то с этой ситуацией можно было бы справиться за пару секунд. Студенты, уходите, быстро. Наконец-то очухался Павел Романович. О, ну хоть что-то начал предпринимать. Правда, кроме одного указания он лишь поставил защиту на себя родимого. Знаете, вот не застримаюсь и после всего этого зайду в гости к ректору, дабы сказать, что таких преподавателей в шею гнать надо. Он студентов должен защищать и помогать им, а он сначала стоял столбом и потом поставил защиту лишь на себя. Пускай идет на биржу труда с волчьим билетом. Ладно, с этим преподом потом разберемся. Сейчас нужно спасать Алексея. Шафран продолжал бодать существо, не давая тому оклематься, а ведь мог одним взмахом своей лапы уничтожить его. Однако смерть призванного существа станет проблемой для Чернова. Его накроет сильный откат, который может навредить его магическому развитию. Поэтому и действуем деликатно. Так как котяра смог взять тень на себя, я подбежал к Алексею. Прикладываю правую ладонь к его лбу и начинаю вливать в него сущие капли своей магической энергии. Его аура тут же начинает колыхаться, а спустя пару секунд она и вовсе начинает уменьшаться. В течение 10 секунд вливаю в него все больше силы и по итогу полностью подавляю магическую ауру. Чернов открывает глаза сразу, как аура пропадает. А, что происходит? Он явно не понимает, что происходит. Ну да, пробуждение дара увело его глубоко в медитацию, практически оторвав от мира. Это на самом деле неплохо. Его контроль над магией должен был возрасти за это время, и с призывом у него все пойдет куда проще. Правда, если слишком надолго уйти в такую медитацию, приятного будет мало, поэтому к такому методу ускоренного обучения не прибегают. Кому-то и нескольких секунд хватает для того, чтобы навредить себе столь глубокой медитацией. Алексею повезло благодаря его пробужденному дару. «Поздравляю, ты призыватель», сообщаю ему. Только вот твоя первая зверушка вышла из-под контроля. Указываю его в сторону, где мой шафран продолжает избивать тень. Чернов удивленный явно пытается понять, что же происходит. «Я призвал вот эту хрень?» – спросил он у меня. «Ага, она явно принадлежит так называемому теневому плану. И не так уж проста. Однако из-за непроизвольного вызова она ослабла, плюс мы с шафраном постарались. Слушай внимательно. Сейчас мой питомец ослабит данное существо, и когда это произойдет, тебе надо будет подчинить эту гадину. Но я же не знаю как. Не беспокойся», я похлопал его по плечу. «На сей раз ты будешь лишь проводником, а всю работу сделаю я. Это типичная практика в случае призывателей, когда наставник в первый раз все делает за ученика. Просто обычно к этому моменту как следует готовиться. С тобой все просто пошло не по плану. Ладно, ты готов? Ну, наверное. Тогда встань передо мной и закрой глаза». Шафран уже почти закончил. Алексей встал передо мной и закрыл глаза. Я снова приложил ладонь к его лбу. Вливаю энергию и из нее создаю ментальную связь с тенью. Та уже в полудохлом состоянии, подчинить ее будет элементарно. Шафран почувствовал, что я что-то делаю и поэтому перестал атаковать существо. Заканчиваю создание связи и ставлю метку на сущности тени. Все, теперь она привязана к Алексею. Он сможет ее потом призывать в любой момент. И да, она может спокойно умирать без последствий для призывателя. Теперь ее можно убить, дабы избавиться от проблемы. Однако нужно же и мне получить свою выгоду из всей этой ситуации. Поэтому сам создаю простую мысленную связь с тенью, которую обрываю спустя всего пару секунд. Я сделал слепок души этой твари, теперь смогу изучить ей и понять, что это существо, какие у нее способности и все в таком духе. «Закончили», — говорю я, убирая руку с головы Алексея. «Шафран, заканчивай». Котяра только этого и ждал. Один рывок и тень убита. Не совсем, конечно. Вместо уничтожения она отправляется восстанавливаться в свое карманное измерение, где будет дожидаться призыва Алексея. «И типа все?» – спросил Чернов. «Эта тварь мертва?» «Не совсем. Она восстанавливается в отдельном пространстве, ожидая, когда ты научишься ее призывать», – пояснил я. «Сообщи своему роду, пускай найдут тебе толкового наставника. Потенциал у тебя нехилый, я тебе это говорю как другой призыватель. И существ ты можешь вызывать непростых. Они, конечно, не совсем боевые, однако это даже плюс. Хреново, когда твои существа имеют узконаправленную специализацию. Это сильно снижает возможности их использования. А мои существа они какие? Пока сам не знаю. Но раз они связаны с теневым планом, то их можно по-разному использовать. Разберешься с наставником, он тебе все расскажет». «Хорошо, спасибо, Никита». «Да ни за что». Разворачиваюсь и под взглядами остальных студентов иду к выходу. Поравнявшись с преподавателем, останавливаюсь на пару секунд, говоря ему следующее. «Лучше пишите заявление по собственному желанию. После сегодняшнего позора вам не место среди преподавателей. П.С. А вот арт Алексея Чернова, глава 27. Других вариантов нет». Спустя около 3 часов в кабинете ректора состоялся малоприятный разговор. «Прости, Павел, но тебе я тут не помощник», — сказал Олег Шивова. «Я даже не могу позволить тебе написать заявление по собственному. Вот напиши его заранее и приди ко мне хотя бы еще час назад, то еще можно было бы выкрутиться, а теперь только позорное увольнение». «Но как же так?» – не понимал преподаватель. «Я же преподаватель с огромным стажем. У меня столько наград, почетных грамот и поощрений. Неужели все это теперь не означает ничего?» «Увы, но это так», – кивнул головой ректор. «Прости за откровенность, однако ты повел себя сегодня как трус. Да, на твоем занятии произошел экстренный случай, однако ты как преподаватель должен был предпринять определенные действия и позаботиться о своих студентах. Ты же среагировал не сразу и по итогу поставил защиту лишь на себя. И это при большом количестве свидетелей, большинство из которых являются детьми уважаемых и влиятельных дворян. Впрочем, даже студенты из числа простолюдинов уже начали жаловаться. В академию уже начали поступать звонки в связи с произошедшим. Ситуация требует специальной проверки твоих действий и строгого наказания. Одних звонков и жалоб на бумаге хватит, чтобы не только втоптать репутацию нашей академии в грязь, но и обеспечить ряд проблем. Лучшее, что мы можем сделать, это провести быструю проверку и вынести тебе соответствующее наказание. А я тебе сразу скажу, каким оно будет: увольнение с позором. Ты сможешь найти новую работу, но лишь в какой-нибудь захудалой академии. Прости, но это самый лучший вариант. Павел Романович сидел, будучи в полной апатии. Он и представить не мог, что этот день закончится подобным образом. И ведь действительно уже ничего не сделать. Павел может, конечно, заупрямиться и попробовать хоть что-то сделать, но смысл, ректор прав, в этой ситуации он повел себя неправильно, любая проверка подтвердит, что преподаватель не сделал ничего для безопасности студентов, и тогда ему не просто волчий билет дадут, Павла вообще больше могут не допустить к работе в какой-либо академии или образовательном учреждении. Ректору вся эта ситуация тоже была неприятна, причем сразу по 2 причинам. Первое — это естественно то, что все произошло именно в его академии, а вторая связанная с тем, что Павла он знал много лет и преподаватель он был отличным, но в критический момент повел себя подобным образом, и сразу все хорошее отношение к нему испарилось из-за этого. После такого уже не хочешь общаться со старым коллегой, а так ситуацию для Павла ухудшало то, что при его полном бездействии студентов защитил и разрешил ситуацию Никита Зотов. Да, он весь из себя особенный студент, однако остается лишь первокурсником, который даже месяц не проучился у них в МАМе. Молодой человек действовал уверенно и даже помог другому студенту, который столкнулся с проблемой. Теперь у них на первом курсе имеется очень сильный призыватель, который станет еще одним поводом для гордости. В такой ситуации безалаберность Павла воистину преступна. И когда эта ситуация станет достоянием общественности, а она очень скоро ею станет, репутация Академии пострадает в любом случае. Только увольнение нерадивого преподавателя позволит побыстрее потушить разгорающийся пожар. Возможно, этого хватит, чтобы все были удовлетворены, особенно родители непростых студентов, которые могли пострадать сегодня. Может, заодно и участие Зотова в этом деле сможет отвлечь общественность. Все еще обсуждают дракона, которого он призвал. Этот студент крайне медийная личность, весь мир говорит о нем. У ректора даже промелькнула мысль слить видео с камер на полигоне, дабы все обсуждали, как он умело справился с ситуацией и очень многое знает про подчинение тварей. Также один из его питомцев показался в новой форме, причем достаточно устрашающий. Поводов для обсуждений более чем достаточно. «Что мне делать?» – спросил Павел. «Иди домой», – ответил Живого. «Я постараюсь сделать все без лишнего шума, может получиться обыграть ситуацию так, чтобы на тебя меньше шишек повалилось. Но ты должен понимать, в какой ситуации оказался и какие люди теперь так или иначе завязаны в этой истории. А может попросить Зотова?» Неожиданно воспрял духом преподаватель. «Он же даже с Рюриковичами на короткой ноге. Он ведь сможет помочь. Это не очень хорошая мысль», — попытался остановить коллегу ректор, но у него это не получилось. «Хуже уже не станет». Павел выскочил из кабинета, явно пошел искать Зотова, а Живого понял, что эта ситуация так просто не решится. От автора: «Дорогие читатели, в моем ТГ-канале происходит небольшой вопросик насчет цикла. Он не то чтобы важный, но касается вашего удобства при прочтении этого цикла. Можете не подписываться, а просто тыкните на один из трех вариантов. Глава 28. Не самое лучшее решение. Как-то у нас практические занятия по магии не проходят без всяческих эксцессов. Зато хотя бы во втором случае я абсолютно не виноват. Даже спас положение, иначе ведь мог пострадать как минимум Алексей. В худшем случае количество пострадавших или даже погибших могло быть больше. Со спонтанными призывами опасных существ такое случается. Зато остальная учебная часть прошла спокойно. И, кажется, мои одногруппники начали меня хоть немного уважать. Далеко не все, как минимум та парочка, что бросала мне вызов, все еще смотрит на меня волком, но в остальном отношение ко мне определенно улучшилось. Все же я их всех прикрыл, Алексея из беды выручил. Из-за этого одногруппники и стали относиться ко мне на порядок лучше. Крайне положительное изменение. Все же с одногруппниками отношения нужно выстраивать. Чернова, кстати, на оставшихся занятиях не были. Им занялись более толковые преподаватели. Теперь его как достаточно сильного призывателя ближайшие пару дней будут обучать контролировать свои способности, дабы он не навредил себе или кому-либо еще. Ну и про отдельную программу обучения не надо забывать, про которую говорил наш уже, вероятно, бывший преподаватель. И да, он точно будет бывшим, если ректор все еще не принял решение об его увольнении. Там даже без моего вмешательства все так или иначе придет именно к этому результату. Павел Романович опозорился и показал себя полным профаном в критической ситуации. Там столько нарушений с его стороны, что без увольнения просто никак, или будут большие проблемы. Я видел, как некоторые одногруппники звонили своим семьям после произошедшего. Очень не понравилось дворянским детишкам то, что они оказались в опасной ситуации из-за непрофессионализма преподавателя вроде как одной из самых элитных академий. Тут в принципе любой студент вне зависимости от их происхождения были бы недовольны произошедшим, и жалобы — это единственный верный способ избавиться от преподавателя, который не должен больше работать в этой академии. Пускай подыщет себе другое место работы. После занятий я сразу направился в общежитие. У себя в жилище сразу расслабился и переоделся в домашнее. Фух, совсем без эксцессов сегодня не обошлось, но вроде все в порядке. Градус различных событий потихоньку снижается, я к ним не причастен. Это определенно прогресс. Так, слушайте, к нынешним выходным я обещал порадовать Елену и все же устроить полноценное свидание. А значит, надо съездить в один из ресторанов, что недавно достался мне в качестве отступных. Поговорить с администратором, посмотреть, подходит ли это место для свидания, ну и забронировать место на один из выходных. Вроде будет и потеря по деньгам, но я же хозяин, могу себе это позволить. Впрочем, когда выяснится, что в этом заведении провела свой романтический вечер племянница императора, в этот ресторан ринутся толпы. Престиж наше все. Я в этих заведениях мельком был, когда все бумаги были оформлены и они официально стали моими. Познакомился с основным персоналом, изучил финансовую составляющую вместе с Алексией. Вроде все хорошо. Теперь мне присылают отчеты каждый день, но личного контроля пока нет. Сейчас все держится на честности администраторов и руководителей, этого на данный момент хватит. Особенно с учетом последних новостей. Вряд ли эти люди захотят красть у меня. Может так, совсем по мелочи, но это допустимо. Однако со временем они либо осмелеют, либо победит старая добрая жадность, и тогда они начнут воровать всерьез. Так что без верного помощника, который бы контролировал ситуацию, мне не обойтись. Осталось только его найти. Стоп, у меня же тут имеется безработный товарищ, которому нечему заняться. Да, я про Сашку Егорова, он же Блиц. Как оказалось, он толковый парень, который, пока мы работали охотниками, продемонстрировал неплохие навыки обращения с социальными сетями. Днем парень тренировался или участвовал в охоте, а вечером занимался выкладкой фотографий и видео, создавал всяческие обсуждения и все в таком духе. Я и сейчас слежу за ситуацией с сетью охотников, и про нас благодаря Блицу говорят даже сейчас. Почему бы пока Егорову не взять на себя пиар-компанию моих московских заведений и алкоголя, который скоро пойдет в столицу из Крыма? Полагаю, он с этим справится. А там между делом пускай обучается управлять моими заведениями, ведению бизнеса, бухгалтерии и финансам. Полагаю, можно привлечь Иру к этому делу, пускай поможет ему. Не за бесплатно, я готов поставить ее во главе пары моих заведений и платить хорошую зарплату, пока она еще со своими делами лишь набирает обороты. Посмотрит, как там у меня дела, научит всему Блица, и тогда все у всех будет хорошо. Заодно и Аболтуса пристрою к делу. Пускай помогает Блицу и поработает типа его телохранителем. Наш великан выглядит внушительно, пускай пугает всем своим грозным внешним видом. Полагаю, из этой парочки выйдет неплохой тандем. Но самое главное, оба будут заниматься делом, а не страдать херней. Сашка пока отходит от ритуала, Блиц подрабатывает моим водителем. Но толкового занятия у них нет, а вот энергии дурных мыслей явно хватит на создание кучи проблем. Лучше направить их энергию в правильное русло. Достаю телефон, нахожу номер Блица и жму кнопку звонка. Егоров заставил себя ждать лишь 3 гудка. «Босс, как оно?» Слышу его голос. «Есть какое-то дело?» «Есть. Надо съездить в один из моих ресторанов, даже может посетить их все. Тут уж как пойдет. И еще есть к тебе разговор. Сможешь в течение часа подъехать к академии? Да хоть через полчаса. Лучше через час. И оденься чуть-чуть посолиднее, чем обычно. Все, жду». Повесил трубку и нехотя встал с дивана. «Мне и самому надо одеться солидно. Коль уж являюсь молодым бизнесменом, то надо соответствовать. Есть, конечно, нынче всякая богатая молодежь, которая пытается в бизнес. У некоторых из них даже что-то получается. Ходит во всем таком молодежном, обвешанные украшениями и всем таким. Однако это все несерьезно. Отношение к таким мамкиным бизнесменам не очень хорошее. Мало кто с ними хочет работать. Да и я сам люблю консервативный подход. Не всегда этот лайтовый и молодежный подход к делу уместен. Я уже практически переоделся. Осталось лишь накинуть пиджак, ну и выбрать пару аксессуаров вроде часов, чтобы выглядеть максимально солидно для моего возраста. Однако тут в дверь очень настойчиво постучались. И кто решил нагрянуть мне в гости? Елена и Алексей обычно предупреждают заранее, если хотят заглянуть в гости. А не Тараэль ли компания просто появились бы в комнате? Может, кто-то из студентов решил заглянуть в гости, не желая больше гадать, пошел открывать дверь. И очень удивился, когда увидел Павла Романовича. Крайне неприятно удивился. «Что вам нужно?» Не особо доброжелательно и не слишком вежливо спросил я. «Можно я зайду и мы поговорим наедине?» — попросил мужчина. «Нет», — обламываю его и задаю тон нашей беседе. «Говорите сейчас и желательно кратко. У меня есть дела, которые нужно завершить до конца дня. Никита, я понимаю, что произошедшее сегодня абсолютно не красит меня, но я остаюсь всего преподавателем, а не боевым магом. И да, в критической ситуации замешкался, не сделал того, что должен был сделать. Нельзя ведь сразу ставить крест на судьбе и карьере человека после такого. Я хотел бы попросить тебя помочь мне удержаться на работе. Пускай меня накажут, но хотя бы оставили на текущей должности. У тебя же есть связи, ты сможешь помочь». Кажется, у меня правый глаз начал дергаться. Уж не знаю, чего конкретно я ожидал от нашего бывшего преподавателя, но определенно не это. Ну нет, он это серьезно? Пришел просить меня о помощи, дабы остаться на своем месте, когда я ему сам сказал, чтобы он писал заявление по собственному желанию. Романович что, совсем дурак? А говоря про мои связи, он, видимо, имеет в виду мои отношения с Еленой и хорошие отношения с ее семьей. Вот точно дурак. Знаете, его можно было бы просто послать. Просто он не был достоин более серьезной реакции. Однако он решил использовать меня, чтобы я за него что-то попросил у Рюриковичей. Я ему какая-то собачка, чтобы бегать просить кого-то об одолжении, мне на секунду захотелось проявить жесткость. Поэтому даже пальцем не пошевелил, а мужчина резко отлетел и сильно ударился об стену, упав по итогу на пол. Выхожу из своей квартиры и наклоняюсь к нему. «Хрен тебе, а не помощь. Заикнешься об этом еще раз и тогда получишь очень серьезную травму. А сейчас слушай, что ты сделаешь после того, как поднимешься на ноги. Возьмешь свою тушу и уберешь ее с территории Академии. Не знаю, что там решил на твой ректор, однако смело заявляю, тут ты точно больше не работаешь. Вообще не желаю больше видеть тебя здесь. В следующий раз подумай-ка, о чем ты просишь. Другие люди могут быть менее милосердны, чем я». Встаю снова в полный рост и замечаю, что мы навели немного шороха. Очень уж хорошо преподаватель врезался в стену, нашумел. Вот и выглянули в коридор другие студенты. Причем вон, кто-то со стороны лестницы выглядывает, поднялись аж с другого этажа. В коридоре была и Алми Цецик. Мы с ней типа соседи, хотя наши квартирки и не расположены вплотную. Но нас, живущих на этом этаже, не так уж много. Надо будет со всеми толком познакомиться, подружиться. Потом. «Сейчас другие дела. Никита, все в порядке?» – спросила Алим Цецик. «В полном», – отвечаю ей. «Павел Романович выходил из моего жилья и случайно упал. Сейчас он встанет, после чего покинет не только наше общежитие, но и территорию Академии. Он ведь больше не работает в этом учебном заведении, а значит, ему тут нечего делать. Ведь так, Павел Романович?» Тот посмотрел на меня с смесью обиды, злости и безысходности, а после молча встал и пошел на выход. Потенциально я завел себе еще одного недруга, но вряд ли бывший преподаватель представляет для меня какую-то угрозу как сейчас, так и в будущем. Вероятно, это наша с ним последняя встреча и более мы никогда не пересечемся по жизни. Ну разве что разочек и совершенно случайно. Потому о Павле Романовиче можно забыть. Студенты начали расходиться, а вот Алим Цецик осталась и даже подошла ко мне. «Никита, ты определенно умеешь заводить друзей», с легкой улыбкой сказала монголка. «Есть у меня такой талант», я тоже улыбнулся. Однако все же сарказм, пускай и легкий, не совсем уместен. «Пожалуй, именно сегодня мои действия привели к тому, что наши с тобой одногруппники стали относиться ко мне гораздо лучше. Сложно отрицать это. Ты очень уверенно действовал, пока остальные максимум с испугом пытались отойти подальше от Алексея. Студентам такое поведение простительно. Мы слишком молоды и у нас нет никакого боевого опыта, и в опасных ситуациях не бывали. Я сама безмолвно наблюдала за всем, пока преподаватель не крикнул, чтобы мы уходили, а для тебя все это словно было обыденностью. Я до сих пор остаюсь одним из охотников с действующей лицензией, пожимаю плечами. За 2 месяца мне и моей команде довелось повидать немало опасных зверушек, плюс тот прорыв орды в Крыму. После всего этого одно какое-то непонятное существо, слабости которого мне понятны, вряд ли способна испугать меня. Но ты ведь не только разобрался с этим существом, но еще помог Алексею, подметила Алми Цецик. Я ведь правильно понимаю, что ты провел необходимую инициацию и теперь Алексей встал на путь истинного призывателя. Да, пожалуй, произошедшее можно назвать инициацией, подтвердил я ее догадку. Но для меня это было очень просто благодаря тому, что я сам являюсь призывателем. Причем достаточно могущественным, однако это и так все знают. Необходимые знания были получены мною не совсем стандартным способом, но их вполне хватило, дабы помочь Чернову. Чем больше узнаю про тебя, тем больше удивляюсь. Ты очень уникальный молодой человек, что правда, то правда. А теперь прошу меня простить, однако скоро за мной приедет машина и мне нужно будет поездить по столице, порешать кое-какие дела. «О, ничего страшного, удачи с делами», и девушка вернулась в свою квартиру. Однако пружина внутри меня так и осталась под большим напряжением. Монголка умело управляла своими эмоциями, не давала им проявляться в мимике и тембре голоса. Сразу видно, получила соответствующие навыки еще в раннем возрасте и долго оттачивала их. Тем не менее ее взгляд выдавал девушку с головой, а там проглядывалось восхищение мною и интерес. «Ой, как мне это не нравилось!» С этими женщинами вообще нельзя нисколько расслабиться. Одна сразу в невесты пробилась, вторая вроде не делает серьезных подвижек, но старается проводить со мной времени побольше, всякие поцелуи в щеку. Третья вон глазищами выдает себя с головой. В Сибирь обратно уеду. Там холодно, монстры, не до всех этих гормонов и отношений. Шучу, конечно, куда я сейчас уеду. Однако намечающиеся тенденции мне не совсем нравятся. Понимаю, что без второй или даже третьей жены не обойдется, но хотелось бы отложить решение данного вопроса на более поздний срок, до 18 дожить и титул получить, а там уже о новых женах думать. С Еленой сначала надо все оформить официально, она ведь до сих пор официально даже не моя невеста, пускай это лишь формальность, но приходится учитывать все обстоятельства. Возвращаюсь обратно в свое жилье и все же заканчиваю с подготовкой к поездке в ресторан. А тут еще как раз Блиц сбросил СМС, что он уже приехал. Сказал же через час, но прошло лишь полчаса. Вот точно ему заняться нечем. Надо его припахать к полезному делу, или он точно по дурости решит провернуть какое-нибудь якобы прибыльное и крутое дело. И мне ведь потом придется выручать его из беды, а как иначе? Коль уж взял над ним шефство, значит, надо присматривать за своим товарищем. Вернувшись в свои апартаменты, Алимцецик села за свой ноутбук и принялась печатать. У нее с детства была привычка формулировать свои мысли и эмоции в текст, чтобы получше в них разобраться. В конце концов, бумагу можно сжечь, а текст, напечатанный на компьютере, стереть, так что никто ничего не узнает. А девушка же сумеет благодаря такому методу понять, как ей стоит поступить. Алмицецик спокойно восприняла задание отца сблизиться с Никитой Зотовым и, если получится, то даже выйти за него замуж. Такова уж доля молодых девушек из знатных родов практически в любой стране. Ее воспитывали должным образом, так что Алимца была не против всего этого. Сейчас же у нее имелся личный интерес к Никите. То, как он себя ведет, какие поступки совершает. Девушка встречалась с различными принцами и наследниками очень больших и влиятельных родов. В них чувствовалась внутренняя уверенность, они во всем демонстрировали свое превосходство, и для них слово «поражение» было неприемлемым. Имелись и недостатки в виде излишне большого самомнения или испорченности, однако были те, кто был лишен этих недостатков. Никита же излучал особую ауру. Он не просто был в чем-то уверен. Казалось, что молодой человек точно знает, что делает, и заранее знает об успехе. Случай с призывом дракона немного выбивается из общей картины, но пока это единственное исключение. Что в случае неожиданного назначения представителем первого курса и необходимостью произнести речь, что в сегодняшнем инциденте Зотов действовал без какой-либо заминки, паники и тревоги. А ведь какого-то зазнайства за ним не наблюдалось. Да, Никита был уверен в своем превосходстве. Однако даже эти самые поединки, которые он устроил с другими первокурсниками, не были попыткой продемонстрировать, что он лучший, а остальные лишь грязь под его ногами. Нет, это было далеко не в его характере. Просто он сэкономил время и поставил на место тех, с кем у него так или иначе были бы проблемы. Все ради того, чтобы спокойно учиться и не отвлекаться на что-то другое. Никита Зотов был особенным, а Алимцецик уже твердо убедилась в этом. И сейчас ей самой хочется добиться полного успеха в поручении, который дал ей отец. П.С. Хорошие новости, чебик для шестого тома готов. Скоро ждите его в гости те, кто присылал и еще пришлет награды. Глава 29. Слушать сердце. Как-то ты напряжен, босс, сказал Блиц, ведя машину по столичным дорогам. Случилось чего? Женщины, Саша, женщины случились, вздыхаю я. Слишком много их вокруг меня вьется, и некоторые имеют вполне себе конкретные виды на меня. Разве это так плохо? Популярность среди женщин и их повышенное внимание – это вроде как даже хорошо. Не, так-то в твоих словах есть доля истины. В идеале дама привлекать внимание мужчин, а мужчина – внимание дам. На тебя должны равняться, тебя обязаны сравнивать с другими и понимать, что ты лучше, тебя должны хотеть в конце концов. Это одна из составляющих успеха. Однако в моем случае все происходит слишком быстро, и вокруг меня крутятся очень непростые девушки. Ну, Иру мы в счет не берем. Начал перечислять девушек Блиц. С Еленой все понятно. Алексия считаем, он глянул меня и после того, как я покачал головой, продолжил. Не считаем. Кто там еще? Розоволосая там есть одна, вроде ее фамилия Кутузова. Монгольская принцесса еще есть. С последними двумя вы теперь регулярно видитесь, общаетесь. Пока лишь три, это вроде не так уж много. А, да, еще же эта темная эльфийка. Вот вспомнил и забыл про нее сразу. Сказал я Блицу, посмотрев на него сердито через зеркало заднего вида. Понял, не дурак. Дурак бы не понял. Но тогда всего три девушки крутятся вокруг вас, и что-то там может произойти. Это не так уж много и проблемно. Детали меняют все. Одна из них, аж целая племянница нашего императора, уже практически набилась в мои невесты. Вторую, монгольскую принцессу, Мне пытаются втюхать в виде уже второй невесты, но там все делается хитрее. Хуже всего, что и сама монголка мною заинтересовалась. С третьей же все далеко не так понятно, однако какие-то намеки она делает. Значит, тоже интерес у нее имеется. Причем в ее случае на 100% искренне, ведь я пред ней предстал этаким героем, который помог ей. А монголка типа не совсем искренне вами заинтересовалась, решил уточнить Сашка. Там есть этот искренний интерес, но в таких случаях желание захомутать столь непростого жениха во благо страны всегда стоит на первом месте, ответил я. Тут речь про убийство двух зайцев одним выстрелом. И государству или роду подсобите самой выйти за того, кто тебе симпатичен. И в этом-то проблема. Во всех трех случаях одна и та же ситуация. Все, понял. Все три девицы из благородных семей, две вовсе из правящих. Такие в 99% даже не имеют возможности выбрать себе супруга, за них делают этот выбор. Могут учесть пожелания, но это максимум. А тут как бы ты идеальный жених для родичей и сам по себе симпатичен этим девушкам. Поэтому они готовы держаться за тебя до конца. Ты же, босс, не желаешь ставить их в неловкое положение и ломать их надежды своим отказом. С Еленой повезло, вы вроде сошлись. С монголкой Кутузовой ты не понимаешь, что делать. В этом-то и проблема. Ты кто такой и куда дел блица? Спрашиваю я. Настолько все хорошо по полочкам все разложил, что любо-дорого тебя было слушать. Ай, я много сериалов отечественных смотрю, отмахнулся парень. Там такие сюжеты с этими любовными треугольниками, квадратами и прочими фигурами, что не успеваешь за всем уследить. И тем не менее не понимаю, почему бы просто не ответить взаимностью. Тебе ведь все равно без нескольких жен не обойтись. Или тебе Кутузова и монгольская принцесса не по духу? Начнем с того, что я их все еще очень плохо знаю. Ты правильно подметил, с Еленой повезло, мы сошлись с нею. Однако это особый случай, вряд ли с остальными женами все будет столь же просто. Вот как я Марии Алимцецик ответить взаимностью, если ее нет? Хуже всего то, что даже предположить, что вся троица станет моими невестами, это не решит другую проблему, желание других девиц присоединиться к ним. Их нисколько не смутит, что для три жены это уже перебор. Я тебя уверяю, что уже сейчас некоторые рода собирают обо мне информацию и готовят блицкриг, дабы подсунуть мне молодую особу из своей семьи. Сам виноват, что вот так засветился, однако и без призывов дракона мною заинтересовались очень многие. Для них родство со мной станет ступенькой к возвышению. Некоторые из них пойдут на что угодно ради этого. Вот неужели все прямо настолько плохо? Настолько. Мир быстро меняется, в ближайшие годы нас всех ждут серьезные потрясения. Найдется немало желающих порыбачить в мутной водичке. И очень многие постараются обзавестись сильными союзниками или склонить голову перед могущественным хозяином. А я, как назло, продемонстрировал, что сам по себе являюсь сильной шахматной фигурой на этой доске. Тогда пиздец, подвел итог всего разговора блиц. Как ни посмотри, но сделать так, чтобы все были довольны, нельзя. Но если честно, босс, то ты все равно чуть-чуть загоняешься. Надо меньше думать о других и побольше о себе. Парни из дворянских семей ведь в некоторых случаях тоже лишены права выбрать себе невесту. Или они обязаны думать о выгоде для семьи, перспективах брака с той или иной девушкой. Ну и все в таком духе. А тебе не надо обо всем этом думать. Выбирай себе жен по своему вкусу и к которым у тебя сердце лежит. Да и все. Это самый лучший вариант. Спорить со сказанным было, мягко говоря, сложно. Как-то я действительно подзапарился и упустил очевидный вариант выхода из сложившейся ситуации. Вот серьезно, мне ведь не нужно думать о связях с потенциальными родственниками, какую выгоду принесут эти связи, ну и все в таком духе. Даже без учета наших отношений с Еленой Рюриковичей все равно приблизили бы меня к себе, потому что им выгодно держать меня подле себя. На данный момент я гарант безопасности империи. Пока я жив, никто не рискнет в открытую воевать с Россией. Поэтому пока будут тщетные попытки ликвидировать меня и возня под ковром. Империя же, освободившаяся благодаря мне ресурсы, кинет на собственное развитие, усиление и ту самую возню под ковром. Деньги, активы и влияние у меня уже есть. В дальнейшем всего этого будет лишь больше. Даже оставаясь всего лишь бароном, я смогу влиять на жизнь в империи и в остальном мире. Уже второе или третье поколение возрожденных зотов станет графами. Хотя нет, это еще при мне будет. Нас ведь ждет глобальный кризис. Я буду на передовой, сумею получить немало заслуг для того, чтобы получить еще более высокий дворянский титул. Рюриковичи будут тянуть с этим делом, Я их даже не буду за это осуждать, но факт остается фактом, Зотовы очень быстро воспрянут из пепла и займут положенное им место среди самых влиятельных и уважаемых дворянских семей России. В данном вопросе действительно стоит в первую очередь думать о себе. Вот пойму, что та или иная девушка подходит на роль моей жены и у меня проклюнутся какие-то чувства, значит быть ей сначала моей невестой, а потом и женой. На нет же и суда нет. Выходит, Маше Кутузовой надо дать шанс. В случае с ней я точно уверен, что ее чувства ко мне искренние. Я ей помог, она восприняла это как очень сильный поступок и пошло-поехало. То есть тут изначально все дело в эмоциях, а не в попытках найти себе хорошего жениха. Это очень важный аспект. Посмотрим, к чему может это все прийти. Что касается Алимцецик, тут вот как раз все началось с того, что ее отец желает мне всучить девушку в качестве второй жены, и пока у меня вот совсем душа не лежит к ней. Маша вызывает во мне определенные положительные эмоции, сама по себе она добрая и хорошая девушка, как мне удалось понять благодаря нашему не столь уж продолжительному общению. Монголка же пока никак себя не проявила. Понятно, что с момента нашего знакомства прошло не так уж много времени и не было тех ситуаций, которые помогли бы мне узнать, что она за человек, однако нет и все тут. Что же, думаю, я разобрался. Смотрит, что там у нас будет с Кутузовой, а монголку все еще держим на расстоянии. Отношение к последней может поменяться в случае чего, такое развитие событий мы предусматриваем, но если говорить откровенно, то шансов у нее немного. Вот скажи, Блиц, ты когда стал умнее и научился не только разбираться в сложных темах, но и помогать советам, да я всегда таким был, просто раньше, ну как бы все это было и не нужно, ведь так, раньше я жил куда проще, провернул дельце какое или выполнил указ большого босса, забрал навар, отдал долю в общак и гуляй пока есть деньжата, потом цикл повторяется, и до поры до времени у меня была лишь одна какая-то, скажем так, глобальная цель, сейчас же вроде все серьезнее, перспективы другие, я же никогда и не думал, что буду охотиться на монстров, а сейчас у меня квартира, тачка, хочется как-то соответствовать тому, что у меня уже есть, ты продолжаешь из раза в раз меня радовать, удовлетворенно сказал я, значит я сегодня вечером принял верное решение, какое решение, Сашка явно не понимал о чем я, да подумал, что тебя пора к делу приобщить, а то чего тебе быть лишь водителем, возьмешь на себя пиар моих московских заведений, ресторанов, баров и клубов, реклама, разные акции для привлечения посетителей, соцсети опять же, какие-то заведения должны стать популярными у всех слоев общества, какие-то у столичной элиты, опять же скоро различные виды алкоголя с моим предприятием в Крыму сюда пойдет, надо эту продукцию прорекламировать, ты вот этим и займешься, а еще ты начнешь учиться руководству, ведению бизнеса, бухгалтерии и всему прочему, чтобы потом управлять этими моими столичными активами. Мне нужен свой человек во главе всего этого, чтобы не столкнуться с обманом и воровством. И коль ты в последнее время хорошо проявляешь себя, то ты и станешь таким человеком. Босс, да я же, спасибо, оправдаю доверие. Оправдаешь, а как же иначе? Долго ездить по Москве в тот вечер не пришлось. Буквально первый же ресторан, в который мы заехали, я посчитал достойным для проведения здесь романтического вечера с Еленой. Все необходимое было, персонал хороший, повара вообще чудо. Нас с Блицом накормили и скажу откровенно, так вкусно я еще не кушал. И коль никто пока не бронировал ресторан, то я решил закрыть его на воскресенье. Днем персонал все подготовит, а вечером мы с Еленой приедем. Конечно, надо было дать денег на то, чтобы все было как надо. Плюс небольшая премия персоналу, но это все сущая ерунда. Главное, чтобы действительно все прошло хорошо. Надо бы еще подумать над дневной программой, а то один лишь романтический ужин это банально и слишком мало. Блицу я дал карт-бланш на пиар моих заведений. Он сейчас вникает в детали и думает, как все организовать. Повторюсь в очередной раз, мне нравится, что из раздолбая он превратился во вполне деятельного молодого человека, которому можно доверить важную работу. Он еще будет совершать ошибки, тут и гадать нечего. Не может человек не совершать ошибки в новом для себя деле. Поэтому поначалу я буду ему что-то прощать, местами даже буду вмешиваться и помогать, Ирину опять же найму на временную работу, дабы Егорову было к кому обратиться за советом. В остальном все зависит от него самого. Если справиться с этой работой, то все будет хорошо. У меня имеется хорошее предчувствие, что все у него получится. Также созвонился с Ириной, объяснил, какую работу ей хочу предложить, обсудили обучение и помощь Блицу. Она достаточно быстро согласилась. Ира уже приобрела жилье и даже купила небольшой бизнес. Однако именно что небольшой, ей быстро удалось наладить работу, деньги потихоньку идут, все хорошо. Проблема как раз в том, что все хорошо, а денег заняться большим бизнесом пока еще нет. А Ирина девушка деятельная, сидеть на попе ровно это не про нее. Ей нужна работа, какое-то интересное занятие, желательно связанное с финансами. Поэтому мое предложение было для нее выходом из ситуации. Делом можно заняться, лишний опыт руководства сразу несколькими заведениями. Плюс очень хорошая зарплата, которая поможет ей побыстрее собрать необходимую сумму для реализации своих более серьезных планов. Плюс опять же в качестве ответной услуги она всегда сможет попросить меня о помощи. Если найдется идиот, который решит вставлять ей палки в колеса, то он познакомится со мной. После этого глупец заманается выплачивать моральную компенсацию девушке. В целом и общем ситуация у меня налаживается. Все срочные и необходимые дела решены, своим товарищам я нашел дело, плюс занимаюсь их усилением постепенно. В данный момент мне остается только ожидать каких-нибудь событий, которые заставят меня заняться новыми делами или решать какие-то проблемы. Хотя, скажем откровенно, скорее всего мне придется ждать конкретно покушения на меня родимого. Это самое вероятное событие, которое случится в ближайшие недели. Остается только понять, насколько масштабным будет это покушение и скольких мне потом придется убить, чтобы остальные люди, желающие моей смерти, крепко призадумались, стоит ли им так рисковать. «Валерий, у меня плохие новости», — сказал Владислав Пожарский, заходя к брату императора в кабинет. «Я теряю контроль над столичной полицией». «Что случилось?» — сразу напрягся мужчина. «Я говорил, что вынужденная чистка из-за случая с Зотовым станет проблемой, так и произошло. Оставшиеся в московском МВД кадры воспринимают все произошедшее как удар в спину. Изначально они все молчали и молча делали то, что им говорили. Но потом мы начали перетягивать кадры из регионов, ставить их на руководящие посты. Это лишь усилило недовольство. А сейчас ваши дорогие родственники из младших ветвей рода пошли на контакт с этими людьми. Теперь я уже не уверен, кому из Рюриковичей служит столичная полиция. Подожди, но ты же сам говорил, что уволили многих людей, их мы заменили людьми из регионов. И неужели в столичной полиции нет тех, кто был бы наоборот чистки их рядов? Идеалисты, разумеется, есть, кивнул Пожарский, но их слишком мало. Мы в первую очередь пытались их продвинуть по карьерной лестнице, но куда там. К тому же ваши родичи действуют разнопланово. Кому-то обещают исправить несправедливость, другим обещают доступ к кормушке, а остальных просто покупают обещаниями. В число подкупаемых входят и люди из регионов. Пока лишь малая их часть соглашается работать с вашими родственниками, но все идет к тому, что многие из них в итоге продадутся им. Это плохо. Значит, с МВД хотя бы в столице у нас все плохо. Придется разбираться. А с армией что? Тут я тебя порадую. Все хорошо. Твой брат поднял зарплаты, обеспечивает военных льготами, квартирами и всем прочим. Вливает в армейский сектор большие деньги. Армия получает новое обмундирование, оружие и технику. Генералы и офицеры помнят, как в первые годы после наших поражений об них ноги вытирали, хотя армия в то время сделала все, что смогла, и поэтому они верны твоему брату. Действительно порадовал. Пока армия на нашей стороне, ожидать серьезных попыток переворота не стоит. Валерий, ты же понимаешь, что и без армии можно совершить быстрый переворот и, убив нынешнего императора, посадить на трон нового. А еле убить всех членов основных ветвей рода Рюриковичей, то армии ничего не останется, кроме как принять ситуацию как есть. Не нужно считать, что я этого не понимаю. Мы теперь знаем, как мои родичи хотят действовать и какие силы привлекают для начала решительных действий. Теперь будем работать в этом направлении и обескровим предателей. Все только начинается. Глава 30. Дисциплина. Значит, Машка Кутузова, сказала Лена. Ага, она.